263. Конечно, психодинамика огненного духа напрягает все силы около себя. Только притяжение духа может вызвать сознательное устремление. Только притяжение сердца может вызвать созвучие. Только притяжение чаши может вызвать сознательное творчество. Только притяжение синтеза может вызвать сознательное строительство. Так творческие центры Агни-йога создают творчество космического магнита. Конечно, Агни-йог — соучастник тех течений, которые напрягают все силы. Конечно, высший Агни-йог творит, не уставая духом. Усталость и часто тоска объясняются делимостью духа. Часто напряжение центров Агни-йога психотворит. О делимости духа можно написать чудесную книгу. Дух Агни-йога знает много космических тайн. Ведь эволюция так медленна. Ведь понятие действий нужно совершенно переосознать. Миллионы людей спят в своих действиях. Величие духотворчества сияет.